Морковное варенье и спор с Миттераном. После пельменей и перед чаем с пирогами необходим был передых. Час-два, не меньше. Еда же это довольно тяжелая, мясо с тестом и слишком сытное. Надо было размяться, протрястись, убрать хотя бы посуду со стола. Когда обжорство постепенно отпускало, и пельмени потихоньку правильно распределялись по организму, можно было подумать о чае. К чаю в нашей семье прежде всего всегда варили самодельное варенье. Из всего чего угодно, лишь бы свое. Грушевое, смородиновое, красное желе, черное, белое, крыжовничное, сливовое, клубничное, малиновое – и мое любимое – мандарино-лимонное. Вот оно. Мандарины и два лимона, вместе 2 килограмма. 1 килограмм сахара, 3 чашки воды, 2 столовые ложки коньяка. Мандарины почистить, половину корок тонко нарезать, остальные выкинуть. С лимона счистить цедру, тоже тонко нарезать. Очистить лимоны и мандарины от косточек, пропустить через мясорубку, как раньше, или в блендере, как теперь. Все, кроме коньяка, сложить в кастрюлю, засыпать сахаром, размешать и оставить, чтобы сахар растворился. Потом поставить на огонь, довести до кипения, уменьшить огонь и варить, не мешая, пока температура не дойдет до 106 градусов. Вот именно, 106, не больше и не меньше. Выключить, влить коньяк, размешать, дать остыть. А вот рецепт грушевого варенья. Взять 1700 граммов груш, это уже в нарезанном виде. Чистить не надо, только вынуть сердцевины. Сахара нужно половину от этого количества. 2 лайма, только сок и цедра. Все это размешать в кастрюле и поставить на огонь. Варить, пока не будет 105 градусов. Груша в этот момент уже прозрачная. Потом примерно 30 листиков свежего базилика нарезать мелко, закинуть туда же, проварить еще минутку. Базилик у нас всегда рос в огороде. Из Петрозаводска папа привез любовь к бруснике, ее моченую, всегда подавали к мясу, курице и дичи, ну и брусничное варенье с орехами шло банками. Для варенья понадобится мороженое или свежая брусника 1 килограмм, 800 граммов сахара и 500 граммов очищенных грецких орехов. Орехи нарубить не очень мелко. Бруснику с сахаром варить минут 20 после закипания. Добавить орехи, варить до 105 градусов. Можно добавить немного нарезанных корок апельсина и проварить. Еще для экзотики я варила морковное варенье и дарила его в основном гостям. Одну пол-литровую баночку отдала нашему другу Юлию Михайловичу Воронцову, который очень дружил с родителями и часто у нас бывал, когда приезжал в Москву из Парижа, где занимал высокую должность посла Советского Союза. Очень уж он варенье это нахваливал, а как узнал, что оно из ненавистной ему моркови, вообще дар речи потерял. Когда был у нас в следующий свой московский отпуск, торжественно сообщил мне, что посольство СССР в его лице выражает мне свою благодарность за то, что мое морковное варенье помогло провести очень важные переговоры на должном уровне. И рассказал, что в посольство на обед приехал президент Франсуа Миттеран. По какому поводу, Юлик, естественно, не сказал. Обед прошел вяло. Ни пожарские котлеты, ни хорошая русская водка и черная икра настроение Миттерану не подняли. И тут Юлик вспомнил мое морковное варенье. Его подали. Юлик поспорил с Миттераном, что тот ни за что не угадает, из чего оно сделано. Поспорили. Миттеран стал предлагать свои варианты. Апельсины? Груша. Яблоки с апельсинами. Китайские яблоки. С каждым новым предложением атмосфера оттаивала. Мужчины стали смеяться, а когда Юлик сказал, что зря не поспорил на Щелбан, раздался настоящий взрыв хохота. В общем, переговоры вошли в новое русло, и все было решено в лучшем виде. Так пригодилось мое высшее дипломатическое образование в форме морковного варенья. К чаю баба Вера пекла маковый рулет и пирог с черемухой и сметаной. Как же это было вкусно! И маковый рулет, и особенно черемуховый пирог чуть потрескивали и поскрипывали на зубах из-за особой консистенции. Так они и ложились рядком на десертную тарелку бок о бок. Черемуховый пирог не был чем-то сезонным. И если не было свежей черемухи, у бабы Веры всегда были запасы коричневой в красноту черемуховой муки. А так в Переделкино росло раскидистое дерево с душистыми цветками, которые потом превращались в перекрученную в мясорубке заготовку с сахаром. В Сибири ведь как? Лето короткое, немногие ягоды вызревают. А у черемухи получается, поскольку зацветает раньше всех остальных. Вот и стали ее издревле использовать в еду. А что? Вкусно и всегда есть в саду, как яблони или слива. Черемуховый пирог со сметаной. Ставим опару. Наливаем чуть теплое молоко, разводим дрожжи, добавляем десертную ложечку сахара, а затем муку. Хорошенько размешиваем и ставим в теплое место, закрыв полотенцем или салфеткой. Когда опара поднимется и затем осядет, будем добавлять все остальное. А пока займемся черемухой. Удобнее, конечно, брать черемуховую муку, в которой нет косточек, или молотую. Заливаем черемуху кипятком и ставим примерно на час набухать. Добавляем сахар. Очень сладкие пироги мы не любим, поэтому сахара кладем немного и даже добавляем цедру одного лимона и чуть лимонного сока. Для начинки мука черемуховая 2 стакана, вода 1 стакан, сахар 1 стакан, опара готова. Добавляем яйца, оставшуюся муку, сахар и соль. Вымешиваем, добавляем растительное масло. Пусть минут 15 тесто отдохнет, и снова в теплое местечко. Раза 2-3 придется тесто подмесить, чтобы опустилось и снова пошло подниматься. Раскатываем тесто тонко и на противень. На него кладем всю черемуху. Пирог делаем открытым. Смазываем все взбитым яйцом и отправляем в духовку на 40-45 минут. А теперь верхний слой. Взбиваем сметану с сахаром. 500 граммов сметаны плюс полстакана сахара. И когда пирог немного остынет, сверху, не жалея, смазываем его сметаной. Крем получается очень вкусный. Кто в детстве не облизывал плошку из-под него? Поэтому мажем толстым-толстым слоем, чтобы не досталось врагам. Теперь бы донести до холодильника, чтобы по дороге никто из домочадцев не мазнул бы его пальцем. Чуть застынет крем, и милости просим. Ну вот, все съедено и выпито, все сказано и рассказано. Можно и домой. Но никогда с пустыми руками от бабы Веры еще никто не уходил. Ни свой, ни тем более чужой. Банки с вареньем, солеными опятами, которые она обожала, огурцы и помидоры в 3-литровых банках, самострельные, божественные, остатки рулетов и пирогов и, конечно же, звенящие от мороза пельмени. Провизии набивались сумки, и нас, объевшихся и неповоротливых, торжественно сгружали в машину. Домой обычно ехали молча, переваривали.